Список, он очень короток, всего два задания. Первое, сейчас ты с закрытыми глазами будешь лежать и опять разливать вокруг себя тот же самый океан эмоций. Повторяю, именно тот же самый, целый час, твои руки при этом накроют своими ладошки двух женщин. Подсматривать не рекомендую, все понятно, но ведь сил у меня почти не осталось, мы это и без тебя знаем, но эта деталь пусть тебя не беспокоит. Раз вы говорите, а второе задание тебе подробно растолкует Агирия через час, и сразу тебя предупреждаю, ты должен ее выслушать, а потом и выполнить это задание без единого слова в ответ, ни единого вопроса, ни единого междометия. Понятно, из-под горы страхов и сумасбродных мыслей неожиданно выглянул ехидный дух противоречия, и Кремон позволил ему воплотиться в два вопроса, а почему именно должен? Может, я бы и так согласился, и тут же об этом пожалел, так как ее высочество резко склонилось к нему, словно для поцелуя, и в бешенстве зашептала. «Послушай, Кашет, или как там тебя, нас не интересует ни твое настоящее имя, ни все остальное во всем мире, поэтому ты именно должен делать то, что мы тебе говорим, без всяких условий и оговорок, а завтра утром мы забываем о тебе, а ты забываешь про нас, и все остаемся при своих интересах». Мы не лезем в твои, ты не любопытствуешь о наших, тем более что мы и так тебе открыли много секретов просто так, из чувства симпатии. В образовавшуюся паузу невменяемый успел вдохнуть и выдавить из себя воздух вместе со словами: «Вы мне тоже очень симпатичны». Принцесса также резко от него отпрянула, и вновь ее лицо стало выражать приветливую, хоть и прохладную доброжелательность. «Ха, самое смешное, что сейчас ты сказал правду». В тот же момент она достала, словно фокусник, из ниоткуда темную с серебристыми блестками ткани накрыла ему лицо. Тотчас полная мгла окутала сознание молодого колдуна. Сразу же закралось подозрение, что эту мглу не пройти магическими средствами. И ровный голос принцессы подтвердил это. «Не пробуй подсматривать. Лежи спокойно. По моей команде поднимешь руки чуть вверх и на счет получишь с двух сторон энергию от эльмитоланов. Они тоже тебя не видят и не узнают. Потом, когда почувствуешь женские ладошки, начинаешь выпускать тот самый океан эмоций. Не забывай, я сижу у тебя в ногах и контролирую процесс. Приступим». Тут же раздалось три хлопка и в комнату кого-то ввели. Судя по почерку походок, две женщины ввели двух мужчин, у которых на глазах были аналогичные повязки. «Руки», — потребовала чуть ли не шепотом принцесса, и тут же к поднятым рукам Кремона прикоснулись с двух сторон, и раз, два полных комплекта магической силы вверглись в лежащего на кушетке колдуна, да плюс и его немалые остатки. От такой мощи сразу появились мысли прожечь в стенах дыры любого размера и уйти с помощью левитации, но тут же здравый смысл подсказал не горячиться и не пороть глупостей. Еще через пару минут послышались новые шаги, и по бокам уселись две женщины. Для этого и глаз не надо было иметь, достаточно было уловить ароматы благовония и дорогих средств по уходу за кожей. Затем две ладошки накрыли руки молодого колдуна, и он выплеснул из себя уже хорошо напрактикованный вулкан эмоций. Если всегда раньше что-то в такие моменты вокруг творилось, то сейчас в комнате царила полная тишина, так что время тянулось на удивление долго. Поэтому впоследствии было трудно утверждать, меньше или больше часа прошло с момента начала странной процедуры. О финале Кремон догадался по тотальному обессилеванию и жуткому жжению в местах соприкосновения с чужой плотью. А в следующий момент уже принцесса перехватила его руки и за несколько секунд своими ледяными пальчиками полностью ликвидировала ожоги. Затем она сняла с него непроницаемую вуаль и чуть ли не с материнской заботой в голосе спросила: «Ну как?» Кремон пошевелил одеревеневшими губами и признался: «Словно по мне дивизия колобов прокатилась. Это потому, что за 40 минут ты выплеснул из себя все. 40 минут, не поверил невменяемый. Теперь понимаю, почему все тело выкручивает. Ни на что больше не годен. Разве что второе задание будет проще. Падать, словно камень в бездонный колодец». На шутку Кремона взгляд принцессы стал еще больше приветливым, хоть и ответила она с немалым цинизмом: «Для роли камней у нас огромное количество более бесполезных тел, а на тебя мы возлагаем самые почетные и уникальные обязанности. Справлюсь ли я, всуе сумнищися, только попробуй не справиться». Принцесса, словно уличная хулиганка, подставила ему под самый нос кулак: «Отдаю тебя под инструктаж Агири, и попробуй болтни хоть слово». Далее кулачок царственной особы проделал несколько вращательных движений на его щеке, и Кремону моментально вспомнились его подруги детства. Точно так же они дурачились порой, имитируя шуточные драки или сражения. И в глазах принцессы блеснуло что-то хорошо знакомое и узнаваемое. Видимо, в детстве была еще той забиякой. Затем ее высочество отправилось к выходу из комнаты и на полпути встретилась с Агирией. И раз, вся магическая и наверняка половина физической энергии перешла в более молодую женщину. И она чуть ли не слевитировала к кушетке. Присела рядом с обессиленным десятником, который уже сидел, и спросила: «Устал?» В ответ последовал лишь утвердительный кивок головой. «Не страшно, я тебе отдам нашу обоюдную силу перед самым ответственным моментом. Готов?» Кремон пожал в недоумении плечами. Помня недавние приказы, он решил действительно не произносить ни слова. «Ах да, сейчас я тебе все объясню. Кстати, тебе понравилась Молли?» Она в нетерпении присмотрелась к лицу парня. «Чего молчишь? Отвечай. Да что ты плечами пожимаешь да глаза таращишь?» И лишь увидя прижатый палец к губам и символический удар ребром ладони по шее, догадалась о причине молчания и улыбнулась. «Понятно. Запугала она тебя правильно. Но, если я спрашиваю, ты должен отвечать. Понял? Да. Ты мне нравишься. Так вот, а Молли, она тебе нравится? Да. Сильно нравится? Да. И это все, что ты можешь сказать об одной из самых очаровательных женщин нашего царства?» Почему-то вскипела Агирия. Как бы сказать, вообще-то, понятно, тогда лучше молчи. Не ожидал от тебя такой преданности своей временной подружке по казарме. Десятник хотел было возразить, но наткнулся на гневный взгляд Галеремы и благоразумно промолчал. А та, не спуская с него своего огненного взгляда, приступила к инструкциям. «Значит, так, сейчас я тебя отведу в одно место. Там есть все. Бассейн с теплой водой и прекрасное мягкое ложе. Твоя задача – доставить наивысшее удовольствие плавающей в том бассейне девушке, сделать ее женщиной и матерью твоего ребенка. Помимо этого ты должен учитывать, что Молли наша любимица. Если у нее останутся о тебе плохие воспоминания или ты обидишь ее хоть одним грубым словом, мы можем пересмотреть свои решения в отношении твоего будущего». После некоторой паузы Галерима посоветовала: «И закрой рот, а то видно твое остановившееся сердце». Челюсти Кремон тут же соединил, а вот собрать разбегающиеся мысли было гораздо трудней. Он просто тупо смотрел на лицо принцессы и ждал, когда же она рассмеется и выкрикнет: «Как здорово мы тебя разыграли, ведь признайся, что поверил». А он на это с чистой совестью ответит: «А вот и нет, ни на сколечко не поверил, и сам нервно и долго будет смеяться». Но время шло. Агирия и не собиралась смеяться, скорее даже наоборот, хмурилась все больше, и мысли стали приходить в голову совсем другие. «За кого меня тут держат? За племенного быка, или инопородного жеребца, которого привезли из далеких краев, для обновления крови, или разнообразия утех, а может, для тайного издевательства? Вот и погулял по дворцу, вот и поужинал в знатном обществе, а князь-то, князь, развел всех, как гусей лапчатых, а меня, в первую очередь». Галериме, видимо, надоело играть в молчанку, да и энергия потихоньку просачивалась из нее напрасно. Поэтому женщина решила сменить тактику разговора, тронула молодого колдуна за локоть и заговорила с самым дружеским участием: «Кашет, ты должен понять, у тебя нет другого выхода. Раскрывать тебе все наши секреты мы тоже не намерены. Смирись и выполни наше задание». Об обете молчания совершенно забылось, как о чем-то несущественном. И Кремон пробормотал с некоторой обидой: «Но почему задание? Почему не просьба? Поверь, так намного лучше. Для всех нас, в данном случае долг и ответственность за наше царство не оставляют нам другого выхода. Если все получится, со временем ты узнаешь нечто невероятное и тогда нас поймешь. А сейчас делай то, что тебе суждено». Остался последний, самый существенный аргумент. «А если я не смогу?» Агирия таинственно улыбнулась, взяла его за руку и потянула за собой со словами: «Это уже наша забота. Не сомневайся, ты справишься». Пара переходов, коридоров, смежных комнат, и они остановились в какой-то раздевалке с одним диванчиком. «Раздевайся полностью». С безысходным ужасом и тяжелыми вздохами молодой колдун разоблачился и почти машинально выпил протянутый ему бокал с тонизирующим ароматным напитком. Затем его подтолкнули к плотным шторам, из-за которых слышался шелест падающей струи, и в спину раздалось напутствие: «Не забывай, ты должен оставить лишь хорошие воспоминания об этой ночи. Подними руку». И раз, в момент передачи двойного комплекта магической силы, да еще и полного физической, Кремона вытолкнули в более освещенное большое помещение, и он весь затрясся от эмоций, возбуждения и открывшейся его взору картинки. А от покрытого паром и пенными шапками бассейна послышался чуть дрожащий голосок. «Ты на меня так смотришь, словно тебя еще не кормили. Может, и не кормили. Ты будешь меня кушать, а надо?» Молли нервно хихикнула. «Не знаю. По многочисленным рассказам, никого при этом не съели. Вот видишь, попытаюсь и я не нарушать давних традиций, но трудно будет удержаться». Кремон сделал последний шаг и с головой окунулся в теплую воду. Последнее слово утонуло, вместе с игривым и довольным девичьим смехом. Маленькое задание в топих. Четверка всадников покинула Яну после завтрака и устремилась навстречу восходящим лучам светила. Хотя поначалу скорость оставляла желать лучшего, но князь не подгонял своих попутчиков, давая им время проснуться и набрать нужную форму. Тем более, что и капитан и сотник провели явно бурную ночь, и только многолетняя воинская закалка давала им силы ровно сидеть в седлах и не заваливаться на конские гривы. Но Агианин на них совершенно не обращал внимания, зато на Кремона поглядывал очень часто, и в его эмоциях преобладали удивление, настороженность и дикое любопытство. Несколько раз он открывал рот, порываясь что-то спросить, но передумывал и продолжал ехать молча. За час езды наемники основательно разогрелись и взбодрились, и Валера тоже пробила на любопытство. Не дождавшись от дышащего перегаром сотника Дарнесса хоть одного вразумительного ответа, он переключился на десятника. «Кашет, а ты чем отчитаешься о прошедшей ночи?» После чего Кремон позволил себе раздраженно фыркнуть. «Лучше бы я отправился в поход по местным трактирам. А что так, не пришлось бы насильно есть грибы и часами рассказывать о разноцветных рыбках». Агирия напоследок дала молодому колдуну четкие инструкции о том, что и как надо рассказывать, тем самым окончательно подтвердив его опасения полного разоблачения. Галеремы не сомневались в том, что он может лгать под сонным покрывалом, однозначно, и осознание этого создавало в голове еще больший кавардак и хаос из метущихся мыслей. Князь заметил неуверенность в ответе и сузил глаза с подозрительностью. Странно, общество этих титулованных дам всегда считалось самым образованным и высокоинтеллектуальным в нашем царстве. Не могу судить, сами они ничего не рассказывали, только дразнили меня, хихикали, а порой и с явной насмешкой обсуждали мои некоторые фразы и предложения. После некоторого раздумья Агианин пожал плечами и философски хмыкнул. Да, они такие, что хотят, то и творят. Валер Лисса решил все-таки выдавить из своего подчиненного добровольные признания. А может, ты не только болтологией занимался, ведь женщины к тебе тянутся совсем по другим причинам. Тут же лицо князя ужесточилось, а тон стал сугубо приказным. Подобные разговоры я считаю совершенно некорректными. Все, что с вами произошло, вы должны держать в тайне для вашего же блага, и не обговаривать ни с кем. Да я просто хотел пошутить чисто в иносказательном смысле, стал тут же оправдываться капитан, но его даже не стали слушать. Поторопимся, мы опаздываем. И Агианин задал самый максимальный темп передвижения. Комья земли так и брызнули из-под копыт лошади с тяжеловесным Дарнессом, и едущим сзади колдунам пришлось спешно прикрываться легким магическим щитом. Следующие два дня пути прошли уже в более спокойном темпе. Всадникам разрешили несколько часов ночью поспать. Привалы устраивались более продолжительные, и порой даже коней менять не приходилось. Но пристальные наблюдения за трактом и его окрестностями привели Кремона к неприятным выводам. Совсем недавно по той же дороге и в том же направлении прокатилось воинское соединение колобов, причем весьма внушительное. Особенно это было заметно в местах коротких остановок черных цилиндров. По остаткам пищи, кружащимся в воздухе баларам, воронью и массе отходов жизнедеятельности. Поняв, что неизвестный отряд опережает их чуть ли не на несколько часов, десятник попытался шуткой выведать хоть что-то у своих молчаливых командиров. «Эй, господин Шавин, вам еще не видны катящиеся впереди колобы?» Грузный сотник с трудом полуобернулся и бросил на скаку. «Они столько следов оставляют, что по запаху можно догадаться, и видеть не надо. А может, это наши союзники?» Попытался угадать десятник. И что? Капитан чуть прибавил в скорости и поравнялся со своим подчиненным. «Кашет, а вдруг это военная тайна, а ты кричишь об этом во всеуслышание? Нехорошо». По его интонации было понятно и его знание об идущем впереди соединении. А вот то, что десятнику ничего не говорили, опять навевало на грустные размышления. То ли слишком перестраховываются, то ли явно не доверяют. И скорее всего, дорога окончится возле гиблых топей. А что надо колобам в тех жутких местах? Однозначно, только одно. Заряды для летанр, ведь после невиданного взрыва в Кихоне амуниция пришла или в негодность, или сдетонировала полностью, и перед дальним походом командование решило вооружиться как следует. Похоже, что и бравому десятнику отводится в этом деле немаловажная роль, ведь с помощью опоры можно добраться до тех мест, где пластины проходят загрузку огненными зарядами, а то и поискать новые хранилища планок. Вот и проводи после этого диверсии, а потом сам помогай своим врагам вооружаться еще больше. Замкнутый круг получается. Только и пользы от потрясения, что похищение трактата до устранения очень опасного уникума в рядах эльмитоланов противника. И чем ближе маленький отряд приближался к предполагаемому барьеру, тем больше Кремон утверждался в своих раздумьях, а к вечеру второго дня всадники уже могли видеть на горизонте многоступенчатую границу. В этих местах барьер возносился чуть ли не троекратно выше, чем со стороны Энорми, в районе городка Иссек, что соответствовало более низко расположенной местности над уровнем моря. В одной из долин, у подножия застывшей Великанской горы, располагался внушительный поселок. Из всех печных труб поднимались вертикальные столбы белесого дыма, хотя ни мороза, ни снега в данной местности не наблюдалось. Топили, скорее, из-за чрезмерной влажности воздуха. А вот лагерь воинского подразделения колобов всадники заметили уже издали. Раскуроченный чуть ли не полностью лесок ничего не скрывал. Причем огромный лагерь. По всей видимости, сюда прибыло почти две трети от всего состава дивизии тотального опустошения. Невменяемый с некоторым сочувствием подумал. Да, видимо, нелегко им каждая пластина дается. Расположили людей на постой в одной из самых больших из поселка. Агиане накормили гостей простой, но сытной пищей и уложили спать по многочисленным комнатам. Само собой, десятник и не думал сразу же предаваться безмятежному сну, а тут же бросился отделенным сознанием на поиски хоть какой-то информации. Увы, командиры безмятежно дрыхли, лагерь колобов тоже погрузился в сон, а агиане если и болтали, то лишь о том, что такого скопища черных цилиндров им еще видеть не доводилось, и что оказалось весьма показательным. Бойцы то фактически никакой охраны не выставили вокруг себя, лишь один символический дозорный курсировал по периметру поредевшего леса да резвился, ломая своей тушей молодые деревца. Утром предположения Кремона получили конкретные подтверждения. Всех четверых людей пригласили в лагерь, то и устроили краткое совещание. Генерал, командующий дивизией, поставил конкретную задачу. Нам надо за полдня по опоре дойти до этого острова. Указка плавно указала намеченный на карте маршрут, высадиться на него, преодолеть несколько скальных нагромождений, выжечь всю имеющуюся там нечисть, и уже с противоположного берега острова спешно вернуться на барьер до заката. На подготовку, сегодняшний день, какие будут вопросы? Заметив, что все внимание сосредоточено на нем, десятник в сомнении покачал головой. Мне не доводилось гулять по таким местам, но то, что о них рассказывают, не вызывает оптимизма. Тут же последовал прямой вопрос. Сомневаешься в своих силах? Нисколько. Но как будут отражать атаки болотных монстров передо мной? Да и летающей нечисти там, говорят, неисчислимое множество видов. Не так уж много, как кажется перепуганным обывателем, хмыкнул генерал. И лично тебе не придется на них даже отвлекаться. Да и отработать момент выхода на сушу надо основательно, вспомнил десятник. Ведь в топих даже жижа ядовитая. Может, здесь есть поблизости подходящее для тренировок озеро? Зачем нам озеро? Воскликнул командир дивизии, и указка вновь заскользила по карте. Здесь мы будем начинать наш завтрашний проход. Поэтому, чтобы сюда не стянулись лишние полчища болотных монстров, мы сегодня проведем маневры вот здесь, гораздо севернее. Сделаем два захода. Кашет постарался придать своему голосу больше неуверенности. Но, господин генерал, ведь могут быть жертвы. В моей дивизии нерасторопных воинов нет, с апломбом ответил Калаб. А если они и затесались в наши ряды, пусть лучше отсеются на маневрах, чем в самой трудной и ответственной обстановке. Сидящий невдалеке князь после такого высказывания тщательно прикрыл щитом все свои эмоции, что не укрылось от внимания Кремона. Какую все-таки роль играет агианин в данном месте и в данное время? Жалко, что нельзя с ним обсудить некоторые моменты со всем откровением, или попробовать с должной осторожностью хоть что-то выпытать. Вряд ли. До сих пор князь не высказал и малейшего намека на более близкий контакт, лишь отдавал приказы капитану Лисса, а уже тот командовал сотником и десятником. Про особый случай в царском дворце вспоминать не было смысла. Он выходил за рамки всех общепринятых и понятных норм поведения, и, скорее всего, там даже Оузер был простым исполнителем воли Галерим. Кратко обсудили и схемы защиты в темное время суток. Здесь Кашет воспротивился однозначно. Как, целых полтора часа вы собираетесь идти при свете магических тревайшаров? Разве это так много? Ведь должны же мы испытать и такой порядок продвижения. Если хотите идти так долго, то давайте это будем делать вдоль берега. Если нас прижмут слишком сильно, мы всегда одним броском можем достичь безопасного места. Колобы пошептались о чем-то между собой и единогласно одобрили такие меры предосторожности. Генерал после этого закончил совещание. Обед сегодня, на час раньше. Затем сразу же взбираемся на барьер и двигаемся в намеченную точку. Вооружение, самое максимальное. Оставшиеся 2 часа отводится на подготовку и отдых. Все свободны. В своей избе люди собрались в самой большой комнате и приступили к обсуждению предстоящих маневров и обмену мнениями. Невзирая на беготню нескольких хозяйских ребятишек, которые с горящими от возбуждения глазами так и норовили прикоснуться к оружию, а то и поразмахивать неосторожно отложенным кинжалом, Кремон с самого начала чуть ли не потребовал: «Ваша светлость, хоть расскажите про тех монстров, что в топих водится, если знаете». «Конечно, знаю, даже слишком хорошо, сам неоднократно там прогуливался». Глаза Агианина подернулись туманом воспоминаний, и он без всякого перехода принялся описывать одного монстра за другим. Фактически все они были хорошо известны невменяемому, и он мысленно только сравнивал рассказанное со своими воспоминаниями. Те же самые валили, пареньши, скотыки, борнусы и зубастые обезьяны. Те же самые ядовитые пиявки-бабочки, планирующие ящерки-прыгунцы, прожорливые зеленые муравьи-гиганты да кусачие шмели величиной чуть ли не с ладонь человека. Разве что карликовые медведи здесь совсем не выглядели карликовыми, а были раза в 2 больше и агрессивнее, чем их образчики на дальней границе с Энармией. А вот методы борьбы с тварями уже отличались существенно. Чувствовался многовековой опыт походов местных жителей в гиблые топи. Так, например, валили считалось необязательным убивать копьями или сжигать огненными шарами. Достаточно было послать определенный магический импульс в виде желтой молнии на правый рог гигантского жука, и тот засыпал на несколько часов, что в плане экономии магической энергии давало неоспоримое преимущество. Некоторые секреты открылись и в методах борьбы с удавами и землеройными многоножками. И пареньшу, и борнуса можно было парализовать коротким тепловым ударом по конкретным пятнам в первой трети туловища. Помимо этого Оузер раздал каждому наемнику по горшочку не совсем дурно пахнущей мази, которая весьма эффективно отпугивала от человека как кровососущих бабочек-пиявок, так и шмелей-переростков. Даже для сотника, как для человека, не обладающего магическими способностями, князь преподнес несколько дельных советов, и с невероятной силищей Дарнес теперь имел гораздо больше шансов одолеть чуть ли не каждого монстра в одиночку. Обед прошел за огромным столом вместе со всем шумным и многочисленным семейством хозяина дома. По всем взглядам, вопросам и желаниям угодить действительно выходило, что идущих за барьер здесь почитали как национальных героев. Когда же Валер в шутку позвал 2 старших сыновей хозяина пойти с ними, князь Оузер категорически вмешался: «Нельзя. Всем, кто желает присоединиться к походу, надо пройти годичный курс специальной воинской подготовки. А там так гоняют и тренируют, что 9/10 набранных рекрутов отсеивается чуть ли не сразу. И только потом, после нескольких испытаний, проб и сдачи экзаменов, воинов включают в состав очередного походного легиона. И этот легион терпеливо дожидается своей очереди и своего сановного командира. Ой, как долго и хлопотно», — посочувствовал капитан. «Зато верно и правильно», — резюмировал князь. «Дурак, он и в поле под сахой смерть отыщет, но зато его похоронит по-человечески, а в топих нет ни одной могилы, да и никогда не будет». Насытый желудок преодолевать метровые ступени было немного проблематично, но гораздо интереснее понаблюдать, как это сделают колобы. И воины кто опять поразили отменной выучкой и слаженностью в передвижениях, продемонстрировав весьма оригинальный и неожиданный способ восхождения. До 30 черных цилиндров одной линией укладывались на ступеньку барьера и крепко брались за руки, а затем создавали своими телами подобие волны и выталкивали, подтягивали друг друга все выше и выше, а за ними следом поднимались следующие волны. И так красиво у них это получалось, что 4 человека на некоторое время остановились и завороженно наблюдали за слаженными действиями 2000 колобов. Видимо, князь не раз видел подобное, но и он не преминул высказаться с восторгом. Каждый раз любуюсь этими черными волнами. Неповторимо, особенно в таких количествах. Жаль, что стало пасмурно, а то под лучами Занваля их чешуя вообще сверкает, словно зеркальце. Кремон тут же удивленно воззрился на Агианина. Ему явно послышалось некое умиление в голосе. Точно таким тоном говорят о разбалованных домашних кошечках. Оузер же сейчас восторгался самыми жестокими врагами человечества. Ну, если не считать драконов. Неужели оги не осознают своей скудоумности и не видят дальше собственного носа? Вряд ли. Да и галеремы оставили в сознании невменяемого огромный пласт уважительных и опасливых впечатлений. Что-то тут кроется непонятное. Как бы еще и в этом разобраться? На нулевом уровне колобы строились по 10 особей в ряд и резво катились на север. Рассмотреть открывшиеся просторы запретных земель пока не было возможности. Люди еле успели подняться по ступенькам со своими лошадьми и пристроиться к самой последней шеренге. Причем наемники, после набора скорости, с удивлением услышали впереди некое ритмичное и басистое хоровое не то пение, не то завывание, которая все сильнее перекрывала топот копыт. Валер прокричал своим товарищам. Слыхал о таком, но слышать лично, первый раз доводится. Оузер тут же полуобернулся и стал пояснять. Колобы вообще поют редко, и только в определенных местах. Нулевой уровень, одно из таких мест. И что же они поют? Выдохнул сотник Дарнес. Есть у них сага о славном колобе Такилане, который когда-то правил всем миром, и ему подчинялись все животные. И надумал Такилан создать заповедник, в котором бы все животные обрели разум и научились мыслить. И построил он барьер, и собрал за ним самых перспективных животных. Но беда пришла в наш мир, умер Такилан в лихолетие, а его воспитанники остались за барьером и одичали окончательно. Долгая пауза затянулась настолько, что капитан не выдержал и задал вертящийся у всех на языке вопрос. «Вот так сага и кончается?» Князь непонятно дернул уголком губ. «Да нет, там еще всякие продолжения поют». Про гроб хрустальный с телом бальзамированного Такилана, про его потомка, который найдет этот гроб и завершит начатое дело, про братьев наших меньших, о которых стоит заботиться и вести дорогой знания и просвещения. Вот эта сага, воскликнул десятник, мотая головой, феноменальная, и кто бы мог подумать о таком. Но вот скажите, князь, у огов тоже есть подобные истории про гиблые топи, сколько угодно, и более правдоподобные. Поделитесь, к сожалению, чужакам они не передаются. Как, разве такие же люди для вас чужаки, а колобы, значит, кровные братья? А вот и нет, и колобам наши легенды с мифами почти неизвестны. Да и вам они зачем? Что за вопрос? Быть здесь, Кремон мотнул головой направо, и не изучить историю такого таинственного места. Пусть даже в легендах или сказках, все равно непростительно. Взгляд Оузера значительно посуровил. Кашет, твой интерес выглядит слишком странным для простого наемника. А кто вам сказал, что я простой наемник? Позволил себе обидеться десятник, не обращая внимания на предостерегающий жест капитана Лисса. Может, через пару лет я уже сам стану князем, а то и правителем нескольких княжеств. Да я, где бы ни бывал, всегда интересовался прошлым той местности, запоминал надписи на разрушенных зданиях и пытался рыться в основаниях фундаментов. Жалко, времени на это не было, но в последующие годы я наверстаю упущенное. Все три попутчика, словно сговорившись, отреагировали басовитым смехом на хвастливые заявления десятника, а у Валера непроизвольно вырвалась фраза «Наивный, так далеко планируешь». Остаток дороги они горячо спорили о пользе знания истории, но эта фраза прочно засела в памяти невменяемого. Что-то командиры знают очень важное. Что-то такое, что даже у них вызывает сомнения в дальнейшей своей судьбе. Неужели поход к западным островам так опасен, или наибольшая опасность подстерегает именно его, десятника Кашеда Низу, и не значит ли это, что пора уносить ноги? Тем более, что возможность появилась просто уникальная. Самому уйти с помощью опоры в топе и за светлое время суток добежать в Сарфитовые долины, а там его встретит, приветит и доставит куда надо, заманчиво, но главное, выполнимо. Вот только все остальные секреты останутся неразгаданы, а когда и кому представится шанс вновь оказаться в самом сердце грядущих и уже свершающихся событий, стоило продолжить такое удачное и плодотворное внедрение, да и большинство событий явно этому способствовало, и Кремон мысленно самодовольно усмехнулся. теперь им меня не разоблачить. Значит, я могу продолжить работу и постараться нанести врагу своими действиями наибольший урон. Вот только как же выяснить, что, где и когда, иначе можно и не успеть скрыться, как говаривал Каперульф, за прерванной цепочкой остывающих следов. Полчаса пути, полчаса на рекогносцировку местности, и вот уже 2000 колобов, сдержанно напевая очередную сагу, катится широким клином за спиной мерно вышагивающего десятника. Некоторое время казалось, что твари и монстры вообще покинули этот район топи, но через полчаса на опору стали выбираться наиболее ловкие и подвижные экземпляры и устремляться к катящимся горам мяса. Командир дивизии показал себя талантливым полководцем. Передние линии колобов прекрасно справлялись с угрозой, тогда как идущие за ними попросту отдыхали, набирались силы и готовы были в любой момент подменить уставших товарищей. Первый заход не был продолжительным. Недалеко от берега сделали плавный разворот и вернулись на твердую землю без потерь. Вот только болотные твари целым сонмищем потянулись следом. И теперь болотная жижа так и вскипала черными гейзерами и плескала ядовитыми волнами. Генерала это не испугало, и от него понеслись неслышимые обычному человеческому уху команды. Вверенная ему дивизия просто встала на месте и, не разворачиваясь, покатилась назад, по уже новому, но такому же черному и зловонному льду, но во второй раз уже гораздо дальше, вглубь смертельно опасных территорий. Да и бой теперь магическими силами велся на самом интенсивном уровне. Причем сам создатель опоры порой находился в наибольшей опасности, и его приходилось защищать всеми надлежащими средствами. Делалось это так. Сотник Дарнес шагал за Кашадом чуть ли не в ногу и шумно дышал ему в затылок. Идущие сразу за его спиной Валер и Оузер держали над своей группкой самые мощные щиты, причем делали это не столько против прущих навстречу монстров, сколько для предохранения от летящих по бокам молний, огненных шаров, таранных ударов и парализующих импульсов. Ведь если бы молодой колдун хоть на мгновение потерял концентрацию, вся его свита могла оказаться в болотной жиже, а на одной левитации дотянуть до берега невероятно сложно, да и плавать колобы не умели, что в свое время Кремону наглядно доказал еще хлеби избавляющий. Силы Кремон расходовал быстро, но для колобов делал вид, что нуждается в очередной добавке в два раза раньше. Лишь только он поднимал правую руку, как из центра клина подкатывался очередной донор, уравнивал скорость и передавал половину своей магической энергии, и тут же возвращался под прикрытие остальных товарищей восстанавливать утраченное. При помощи знака левой рукой десятник получал четверть физической силы, но делалось это гораздо реже, ведь и собственные запасы при спокойной ходьбе не слишком тратились. Наибольшие трудности создавали, как ни странно, именно небольшие островки суши. Их приходилось обходить или пропускать по дальним краям опоры, но в последнем случае сражения с местными чудовищами сразу чуть ли не утраивались по своему накалу. Могло показаться, что дикие твари устраивают засады на островках специально, а вернее, используют их преднамеренно, словно пираты, бросающиеся на корабль своей жертвы. Особенно усердствовали в этих атаках валили, пареньшие рычащие медведи с когтями, словно кинжалами. Несколько раз волны этих кошмарных созданий пытались просто захлестнуть фланговые крылья раскинувшегося клина. В таких случаях все смещались в сторону от волны, а к бою подключались воины второй, а то и третьей шеренги. Поворот совершили в строго расчетное время, и, когда начало темнеть, подошли к берегу, и были рады предусмотрительности Кашадонизу, потому как ко всей остальной нечисти присоединились неведомо откуда прилетевшие крылатые и планирующие убийцы. Вот теперь уже дивизии пришлось отбиваться изо всех сил, и практически каждый эльмитолан работал с полной нагрузкой. Даже Валер занялся устранением опасности в непосредственной близости. Щиты держал лишь князь, а уж сотнику Дарнессу пришлось помахать своим огромным мечом в полную силу. Кремон до зубовного скрежета мечтал использовать сложившуюся обстановку и якобы совершенно непроизвольно убрать опору. Конечно, берег рядом, и любому эльмитолану не составит труда туда слевитировать. Но ведь большинство из них уже изрядно вымотаны сражением. Некоторые вообще остались лишь с физической силой. А значит, жертвы обязательно будут. Поэтому придержащий опору стал все чаще отвлекаться на подсказки своей стражи. Скотык прямо по курсу. Дарнес, добей того Валеля слева, он встает на ноги. Князь, мне что-то просыпалось за шиворот, и это что-то шевелится. На что Оузер совершенно спокойно заметил. Ну капнуло на тебя несколько капель крови, ну и что, Разве теряют от такого пустяка концентрацию? Даже с откушенной рукой ты не должен отвлекаться. А пыхтящий рядом от натуги капитан в том же духе добавил. Разве что ноги тебе отгрызут. Но и тогда мы тебя на руках нести будем. Причем в последних словах послышалась злоба и конкретная угроза. Могло показаться, что Валер догадался о тех мыслях, которые теснились в голове у десятника. И Кашат решил не устраивать кровавую купель. Тем более, что тут же последовал сигнал о выходе на берег. Сыплющиеся на головы ядовитые и кусающиеся летающие хищники все-таки заставили генерала обеспокоиться своими подчиненными. А может, и сигнал какой поступил от Валера или Оузера. Выход получился очень удачным и поучительным. Ведь двигаясь наискосок, а то и параллельно к барьеру, не приходилось замедлять движение и топтаться на месте. Вся, кто резко приняла влево. А через несколько минут и люди ступили на твердый берег и стали спешно карабкаться на нулевой уровень. В условиях ночных сумерек на этом участке возможность попасть под лавину зеленых муравьев увеличивалась многократно, и постоять несколько минут на одном месте являлось полным самоубийством. Этой колобы не рисковали делать, жертв не было, пострадавших тоже. Обратно катились под аккомпанемент еще более громкого и радостного пения, когда укладывались спать. Невменяемый тщательно проанализировал весь день и опять-таки забеспокоился. Почти во всех действиях его командиров, князя и Колобов хорошо просматривались подозрительность и недоверие, но после некоторых умозаключений пришлось признать, что иначе и быть не могло. Уж слишком большой урон нанес Кихону произведенный взрыв, а сообщников Ксамоса так и не обнаружили. Одиночка не мог так действовать, да и трактат установки кто-то похитил однозначно. Причем, уже без сомнения, после смерти Бейта. Значит, вполне логично, что силы безопасности Ледонии не доверяют каждому наемнику, вплоть до капитана Лисса, а уж за десятником должны будут следить всей цепочкой, как снизу, так и сверху. Промелькнув сознанием по окрестностям, Кремон решил попросту выспаться, резонно рассудив, что четверти часа перед подъемом вполне хватит для подслушивания утреннего ворчания сменяющихся часовых или поднятых раньше всех младших командиров. Вдруг да и прорвется в обычной фразе нечто важное, и точно, прорвалось. Нового часового поставили на самом дальнем от барьера взгорке, и один из офицеров повторил данные ранее указания. Не просмотри, как только увидишь, сразу двигай навстречу и торопи изо всех сил. И так доставка груза непонятно задержалась. Но если они так и не появятся, значит, на обед вся дивизия спустится вниз, и загрузку сделаем завтра. А ведь сегодняшний день, по утверждениям князя Огов, самый благоприятный. В итоге Кремон узнал две детали. В топе идут не за планками, а с ними, и будут их загружать в некий аналогичный накопитель, который в свое время впервые опустошил Кремон со своей командой. Уже лучше. Место надо тщательно запомнить и со временем прийти туда немного раньше Колобов. Главное, сделать это с территории Сарфитовых долин. В таком деле союзники с удовольствием помогут. И второе. Оузер обладает некими знаниями, которые позволяют рассчитывать или выяснять пониженную активность топианских монстров, если такое вообще в принципе возможно, ведь не бывает выходных у хищников, как и рыбных дней у вегетарианцев, но гиблые топи, вообще уникальное место, и чудес здесь может быть сколько угодно, да и тайн за века накопилось еще больше, ведь недаром оги так стремятся за барьер, ведь не полные идиоты, что-то их туда тянет словно магнитом. Может, на ядовитую среду временами оказывает влияние некий артефакт, может и впрямь есть краткие периоды спокойствия, вычисляемые по древним календарям, или князь обладает уникальными возможностями чувствовать агрессивность топианских чудовищ, как бы ближе подобраться к этому титулованному агианину. Может, вещи княжеские осмотреть со всем тщанием, так и вещей-то нет, почти, а вот небольшая шкатулка есть. Носит он ее в кармане постоянно, и несколько раз туда заглядывал, и пальцами что-то там перебирал или нащупывал, что в ней, рассветом еще и не пахло, когда в лагере Колобов протрубили подъем, прекрасно слышимый по всему поселку, зашевелились и обитатели большого дома. Кремону удалось первому посетить отхожее место, которое по непонятным причинам оказалось единственным в многонаселенной обители Огов, и когда выходил, с сочувствием осмотрел внушительную очередь. Мысли его и так крутились вокруг странной шкатулки, и поэтому он сразу обратил внимание, что князь в этой очереди, несмотря на высший титул, стоит третьим, а весь длинный коридор, из которого двери вели в комнаты, просматривался отменно, несмотря на минимальное освещение. Проскочить в чужую спальню на виду у других было бы сверхнаглостью. Поэтому в своей комнатушке Кремон лишь запер дверь, подпер ее своим телом и устремился отделенным сознанием в покое озера. Тут уж знатному агианину предоставили самую роскошную и большую спальню. Устанавливать защиту от проникновения тоже никто не удосужился из-за слишком короткого здесь пребывания. И ко всему прочему, искомая шкатулка стояла на открытом месте, да еще и с поднятой крышкой. Похоже, князь, перед тем как выйти, как раз в нее заглядывал. Невменяемому оставалось лишь благодарить случай и свою предусмотрительность и спокойно рассматривать внутренности древнего артефакта. А то, что это было нечто очень древнее, становилось понятным с первого взгляда. Деревянная оболочка лишь прятала под собой более плоское, металлическое изделие, две половинки которого раскрывались, словно книга. Одна из сторон этой книги напоминала собой странное стекло, очень потемневшее и потрескавшееся от времени, но тем не менее вполне позволяющее увидеть сквозь себя некую сеть координат в виде сходящейся к центру паутины. Причем север и юг строго соответствовали верхней и нижней полоскам, и в этой сеточке паутинки подрагивала пара десятков разноцветных кружочков. Причем некоторые кружочки двигались, более десятка их находилось в левом верхнем углу прозрачного стекла, а несколько – возле самого центра. Кремон с огромным напряжением пытался понять, что же он перед собой видит. Изображалась явно не карта, да и движущиеся кружочки могли привести в замешательство самого продвинутого в техническом плане Эльмитолана. Вот один кружочек сместился в самый центр, и в комнату быстрым шагом вошел уже умывшийся князь. Мельком заглянув в шкатулку, он стал поспешно одеваться и навешивать на себя оружие. Время уходило катастрофически быстро, но тайна непонятного прибора так и не раскрывалась Кремону. Может, это просто игрушка титулованного агианина? Нет, слишком древней она выглядит. Опять резко пришел в движение очередной кружочек, и одновременно с этим в коридоре послышались грузные шаги, затем громкий стук и басовитый голос сотника Дарнесса. «Эй, Кашет, ты что, завтракать не собираешься?» И за мгновение до этого движущийся кружочек остановился возле другого, совершенно неподвижного. «Это же он в мою дверь стучит!» С ужасом подумал Кремон и моментально вернулся в свое тело. Тут же вскочил на четвереньки и подал голос. «Уже иду!» В тот же момент дверь раскрылась, и сотник удивленно уставился на ползающего по полу десятника. «Ты чего?» Кошель развязался. Чуть ли не с отчаянием пояснил Кремон, радуясь, что отсутствовал недолго и находился всего за несколько метров. Тело при возвращении сознания не успело нагреться, и все последние монеты по полу рассыпались. Тьфу ты! Из чуть приоткрытого рта скалы вырвался короткий смешок. С твоими заработками, да на всем казенном, мелочишься. Сотник тут же развернулся и ушел, а невменяемый принялся одеваться, словно по тревоге, с некоторой злостью размышляя. Вот вам и отсталые оги, вот вам и дикие крестьяне. Да мы все у этого князя под постоянным контролем. Без сомнения, если судить по кружочкам. Дарнесс подошел ко мне, а еще один невдалеке, никто иной, как капитан Лисса, а все остальные – командование Колобов. Ведь роща с лагерем Колобов как раз находится в том направлении. Хаем, и совсем не смешно. Теперь каждый мой шаг в сторону будет известен этому озеру. А если он еще и подслушивать может разговоры любого наблюдаемого, да еще и сквозь закрытые контуры прорывается. Последние мысли особенно озадачили Кремона. Каким бы невероятным подобное измышление не могло показаться, сбрасывать его со счетов молодой колдун не имел права. И теперь каждое слово, невзирая на место событий, следовало произносить с еще большей осторожностью. Хорошо, что и за колобами ведется слежка. Значит, можно надеяться, что подобного прибора у них нет. Только вот как подобный артефакт действует. Скорее всего, нужных индивидуумов просто отмаркировали. Точно так же, как он и сам умеет делать. Хотя, усевшись за стол, невменяемый попробовал тщательно осмотреть своих сослуживцев магическим зрением во всех известных ему диапазонах. Но так ничего и не обнаружил. Ни на телах, ни в одежде, да и знакомой ему маркировкой здесь явно не пахло. Значит, используется совсем иная, неведомая Эльмитоланам энармии магия. Или что скорее всего, доисторический артефакт работает совсем по иным принципам. Эх, вот бы покопаться в той шкатулке, да еще в компании с Хлеби избавляющим и Давидом Сонным. Видимо, мечтательный вздох не прошел мимо внимания капитана Лисса, так как он, уже допивая свой чай, спросил с явным подтекстом: «А чем задумался, наемник?» Хватит ли денег для выхода на пенсию? Ага. Хочу скорее вернуться в Южные княжества и спокойно провести несколько сотен лет жизни на княжьем престоле. Ха! Воскликнул Оузер. Спокойно, вот уж не ожидал от тебя такой наивности. Станешь правителем, взвоишь. На что Кашат ответил достойно. Но вы же не воите. После чего лицо князя скривилось так, словно он только что поцеловался с Шейтаром. Да что ты знаешь о нашей жизни? Да у меня волосы. Что случилось или происходит с волосами титулованного агианина? Наемники так и не узнали, ибо его перебил вбежавший в столовую один из средних сыновей хозяина. Прямо с порога он выкрикнул: «Колобы окружили наш дом и требуют, чтобы все люди немедленно вышли наружу». Лицо князя пошло красными пятнами, и сквозь сдержанное рычание прорвалось несколько весьма грязных ругательств. Но к выходу он устремился самым первым. Глава 15. Недисциплинированный легион. Лишь только люди вышли на крыльцо, как Оузер с невероятным опломбом и высокомерием спросил: «В чем дело?» Вокруг дома расположилось до полутора десятков черных цилиндров. В предрассветном сумраке их трудно было рассмотреть глазами, но в эмоциональном плане от них веяло злостью, раздражением и агрессивностью. Утешало лишь то, что они разлеглись, они стояли в боевой трансформации, а то бы могло показаться, что они готовы сразу же начать сражение. Скорее всего, титул, а то и неизвестная пока должность князя Оузера, заставляла командира дивизии соблюдать хоть какие-то приличия в разговоре, но рычал он довольно-таки грозно и устрашающе. «Я требую объяснений, почему прибывший легион отказывается выполнять мои приказания?» «Ах, вот оно что!» Князь с некоторой медлительностью сбил с лацкана своей куртки несуществующую пылинку и лишь затем вновь поднял взгляд на Колобов. «С чего вы взяли, генерал, что легион уже вступил под ваше командование?» «Как с чего?» – кипятился командир. «То, а наши предварительные договоренности, ведь предстоящее задание намечалось провести совместно». «Не намечалось, а предполагалось», – поправил его Оузер. «И его величество поручил мне на месте окончательно решить, есть ли резон выходить легиону в топе». «Не понял, вы что, собираетесь остаться на нулевой отметке и только подбадривать нас выкриками? А почему бы и нет?» Генерал от этих слов весь так и затрясся от гнева и чуть непроизвольно перевел свое тело в боевую трансформацию. «Что я слышу? Во все времена наши воины и разведчики действовали совместно, с полной взаимовыручкой и поддержкой. А теперь у меня есть все основания предполагать предательство наших общих интересов». «Не горячитесь, генерал». Князь без всякой боязни приблизился к черному диску и продолжил весьма рассудительным тоном. «В данный момент не вижу никакого резона для того, чтобы рисковать нашим отборным легионом. С предстоящим заданием ваши подчиненные справятся намного лучше, если у них на пути не будут мешаться слабые и немощные людишки». «Слабые!» — потряс воздух рев генерала. «Да это же, ваша элита, которые, как ни в чем не бывало», — продолжал Оузер, — «только на 1/3 эльмитоланы, и если с опорой хоть что-то случится, наверняка никто из них не вернется к барьеру». Генерал угрюмо засопел, а потом спросил: «Так вы не доверяете этому низу?» «Конечно, доверяю, но хочу вновь обратить ваше внимание на тот факт, что легион в топих ничем не сможет вам помочь, а вот для великой цели доблестные оги не пощадят даже своих жизней. Именно поэтому командир легиона останется со своими подчиненными на берегу и проведет обычные маневры. А лично вы, князь», — Оузер сделал еще пару шагов вперед и дружески похлопал генерала по чешуе, — «лично я с огромным удовольствием прогуляюсь по топим вместе с вами. Собой я вправе рисковать по собственному усмотрению». Диск огромной туши генерала чуть повернулся боком, и вынырнувшая ручища со сжатым кулаком остановилась возле живота князя. А Колоб пробасил: «Значит, взбираемся на барьер?» Оузер ударил своим кулаком сверху по подставленному и усмехнулся. «Разве могло быть иначе? Почему бы и нет? Мне показалось, что мой коллега из легиона струсил. Или предал. Не шути так больше. Груз прибыл, уже поднимают». Колоб махнул другой рукой в сторону топи и добавил: «Светает, мы вас догоним». Оузер лишь махнул рукой вслед поднимающимся на диск Колобам и повернулся к хозяевам дома. «Кони готовы?» «Так точно, ваша светлость». Старший сын метнулся во внутренний двор и вывел вместе с братьями четверку оседланных лошадей. Сумки со всем необходимым уже были приторочены к седлам, а оружие надежно закреплено вместе с боезапасом стрел, дротиков и метательных кинжалов. Чувствовался несомненный опыт местных конюхов и производителей конской сбруи. Вдобавок животные были буквально укутаны толстыми и прочными доспехами из дубленой кожи и смотрелись очень уверенно и импозантно. В дом уже не возвращались, недостающие вещи и оружие им принесли посыльные. И после короткого совещания всадники устремились к барьеру. Но Кремон с уверенностью отметил выпуклость под курткой Оузера. Таинственная шкатулка, как казалось, отправлялась в опасный поход вместе с ними. Но непосредственно на нулевой отметке произошла одна короткая встреча. Там уже находилась группа командиров Агианского легиона, и один из них тотчас уединился чуть в стороне с князем для короткой беседы, во время которой шкатулкой поменяла своего хозяина, что, собственно, было вполне логично. Следить за кем-то в топих не было смысла, а вот лишиться бесценного артефакта вполне возможно. Пока велась эта беседа, наемники успели подробно рассмотреть спешно возводящийся лагерь легиона. Место для этого выбрали еще на дальних подступах к поселку, на каменистых выходах скальных пород. И сверху отлично виделось, что ни одно вспаханное поле не затоптали, ни одно из близстоящих деревьев не срубили. Зато из дальнего леса тянулась цепочка телег с дровами. «Берегут природу матушку легионеры», — уважительно прогудел сотник Дарнес. И Валер утвердительно закивал головой, да любой их воин на травинку даром не наступит. Кремон позволил себе поинтересоваться, сколько их? 2000, не считая обоза, а в обозе, до 1500, хоть и не эльмитоланы, но половина из них закаленные временем, а то и походами ветераны, а пятая часть, это охотники и следопыты, одни из самых лучших в царстве. Скалоподобный сотник высказал предположение, может, вечером нас угостят свежезажаренным мясом, ха, да вы себе не представляете, что здесь будет твориться, стал восклицать Валер, причмокивая губами и закатывая глаза к небу. К ночи сюда съедутся гости со всех окрестных селений и даже городков, и как только мы взойдем на нулевую отметку, начнется грандиозный праздник, да такой, что вам и не снилось, нас будут носить на руках и выполнять любую прихоть, а уж тебя, Кашет, наверняка прославит как самого великого героя всех времен, и подобные гуляния устраиваются всякий раз после выхода отрядов из топий. Гуляния, удивился десятник, но ведь возможны большие жертвы, что тогда, даже если вернутся единицы, все равно на всей границе, праздник, в крайнем случае ждут 3 дня и начинают тризну попавшим героям. Но ведь у нас есть хороший шанс вернуться с минимальными жертвами. Валер заметил призывный жест князя и потянул за собой своих подчиненных, продолжая разговор, а то и вообще без жертв. Именно поэтому тебе обеспечено счастливое будущее. Да и теперь могу тебе признаться, если бы ты поступил на службу когам, то зарабатывал бы многократно больше. Больше, чем мне обещали колобы в недалеком будущем. Прямо спросил Кремон, на что капитан чуть смутился и с кривой улыбкой и с некоторой завистью возразил, конечно, нет, но вот жилось бы тебе намного спокойнее, из чего невменяемый лишний раз удостоверился в огромной опасности великого похода, вот только действительно ли так труден путь к западным островам, или планируется нечто, намного страшнее и с непредсказуемым финалом, молодой колдун привычно нащупал в кармане маяк для баларов, погладил его поверхность, коротко размышляя, а затем плотно застегнул карман кремальерой. Не время еще подавать сигнал спину. Незачем другу переться в такую даль понапрасну. Вот когда вернутся они в Кихон или сразу отправятся по северному пути, тогда и будет целесообразно задействовать маяк. А пока надо выдержать предстоящее испытание и внимательно запомнить место загрузки планок для Литанр. 4 человека стали спускаться по отлогому склону, и вся 2000-ная масса черных колес сдвинулась за ними. В гиблые топи в этом месте уходила длинная полоска суши, весьма устойчивая, широкая и, без сомнения, используемая каждый раз в подобных случаях. Поэтому несколько километров начального этапа преодолели на полном скаку и со свистом ветра в ушах. Вперед при этом выдвинулись 10 колобов и просто-напросто 2 огромными и слитными катками давили все попадающиеся им на пути, и без всякой экономии расходуя свои магические силы на выжигание любого движущегося существа. Хотя монстров попадалось очень мало, да и те находились в спячке после ночных бесчинств. Лишь хищные блины своими присосками иногда умудрялись зацепиться за прочную чешую, всего лишь на один оборот катка, но сжигали их безжалостно и наверняка. Подобная щедрость стала понятна лишь в конце суши. Оба катка раздались в стороны, пропуская людей и остальных колобов, а затем тут же устремились обратно к берегу. Скорее всего, залечивать раны, нанесенные скотыками, восстанавливать силы и готовиться к вечерней встрече. Далее поход проходил вполне размеренно и без особых трудностей. Причем под постоянный аккомпанемент нескольких сотен не слишком-то отличающихся музыкальным слухом колобов. Если одни певцы уставали, их тут же сменяли другие, желающие воспеть подвиги своих предков. От однообразных мелодий постепенно наступало раздражение, но Кремон старался уловить каждое слово из песен, а после одной саги выразил свое удивление пыхтящему над правым ухом князю. «Оузер, о каких это гигантских животных они сейчас спели? А тебе это не нарушит концентрацию? Нисколечко. Доходит поверье, что на двух самых больших островах в топих живут доисторические диплодоки. Там же топианские коровы производят на свет свое потомство. Только вот коровы могут гулять где им вздумается, а гигантские ящеры не могут прикасаться к ядовитой воде и питаются лишь монстрами, выползающими на сам остров. Где-то там же находится и легендарный хрустальный гроб. А хоть кто-нибудь туда доходил и видел тех громадных животных? Может, и доходил, может, и видел. Но вот живым никто не вернулся, и подтвердить подобные сказки некому. А может, это и не сказки? Князь хохотнул у него над ухом. Если судьбе будет угодно, то с твоей уникальной помощью мы когда-нибудь и туда доберемся. И тут же воскликнул слева капитан Лисса. Ух ты, вот это экземплярчики. Действительно, прямо по ходу налет умудрились взобраться сразу четыре валеля невероятных размеров. Но каждому в правый рог устремилось по две желтых молнии, и монстры рухнули на свои брюха. Люди переступили через разъехавшиеся членистые лапы, с опаской поглядывая на истекающие ядовитой слюной жвала. При этом капитан не удержался от новых восклицаний. Ну и головы у них. Таких огромных черепушек с рогами наверняка ни у одного коллекционера нет. Главное, чтобы наши головы к ним в желудок не попали. Резонно заметил сотник Дарнес, оглядываясь назад. Строй колобов изящно обтекал препятствия из парализованных валелий, и из него вылетали в стороны разноцветные молнии. Старый ветеран не сдержал восхищенного одобрения. Красиво идут, шейтар их загрызи. Дальше стало не до разговоров. Вначале пришлось огибать по плавной дуге каждый из нескольких островков, а потом вынужденно принимать влево из-за невероятного количества пареньшей борнусов, гибкие тела которых чуть ли не сплошным потоком хлынули на опору. Лишь чуть позже стала понятна такая количественная атака монстров. За оставшимся справа островком показалась гороподобная туша топианской коровы. К счастью, она наискосок уходила на юго-восток, и основные стада прожорливых хищников устремились за ней. Князь с заметным облегчением сказал, иначе пришлось бы срочно уходить с ее дороги, а то и разворачиваться. К нужному острову вышли почти по намеченному графику и, когда ступили на сушу, все занялись заранее распланированными обязанностями. Десяток колобов специально наброшенными канатами оттащили в сторону громадную скалу, и туда устремились несколько их товарищей. Им по цепочке передавали небольшие упаковки с планками для литанр, и те исчезали во внутренностях темной пещеры. А основная масса бойцов кто приступила к планомерному уничтожению всего живого на острове. Причем делалось это в основном лишь холодным оружием. Ни одного заряда литанры так за весь день и не потратили. Ни на острове, ни при возвращении. Монстров рубили мечами, кололи копьями, в крайнем случае раскатывали соединенными катками. А вдоль периметра острова растянулась цепочка других колобов, которые не выпускали из топий новых хищников. Только генерал, излучая во все стороны эмоции счастья, не откатывался от сидящего на уступе скалы десятника и восхищенно похлопывал по спине своей ручищей, а в первые моменты даже попытался подкинуть несколько раз в воздух. Причем восторженные слова из него лились рекой. Феноменально, грандиозно, просто историческое событие. Впервые нам удалось добраться сюда без единственной потери. Дружище, ты себе просто не представляешь нашу благодарность. Теперь любой воин из нашей дивизии, твой верный друг и защитник, от новобранца до его командира, любое твое желание выполним с радостью. Тут генерал вдруг спохватился и запоздало предложил. Может, ты хочешь отдохнуть, а то и вздремнуть, полчаса у тебя есть в запасе. Да нет, что вы, улыбнулся Кашет. Разве под такой хруст рубаемых хитиновых панцирей уснешь, да и сил у меня еще вполне хватает. Тогда просто посиди, полюбуйся пейзажами. Тут уже и князь вмешался в разговор. Чем же тут любоваться, когда кругом лишь горы нарубленных монстров? Вот ими и любуйтесь. Кстати, мои ребята отхватили несколько рогатых голов валелия и понесут их назад. Если не придется бросить трофеи в пути, все они твои. Но ведь трудно с ними тащиться. Ерунда. Это будет мизерная толика нашей тебе благодарности. К тому же 200 воинов резерва даже сейчас не тратят никаких усилий, просто отлеживаются. Их главная задача, что бы ни случилось, доставить тебя на берег невредимым, пусть даже ценой своих жизней. Десятник немного смутился от такой жертвенной опеки и покачал головой. Нет, генерал, постараемся вернуться с тем же успехом, и не потерять ни единого воина. Человек, ты мне очень нравишься, хотя на обратном пути нас подстерегают гораздо большие опасности. Хороший ты парень. Командир дивизии опять ласково похлопал Кашеда по спине своей ручищей, услышав поощрительное фырканье Оузера, доверительно добавил, и нравишься намного больше, чем этот хитрющий и коварнейший князь. Ну вот, обиделся Агянин, а утверждал, что мы с тобой друзья. Генерал рассмеялся. После того, как ты не отдал под мое командование легион, тебе придется вновь доказывать свою дружбу добрым бочонком выдержанного гримвина. Князь сдвинул брови, но глаза его светились улыбкой. Бочонком, да мне для такого дела и двух не жалко, ловлю на слове. Генерал с явным озорством крутанул своим телом на 360 градусов. Через 10 минут выступаем, прокачусь для проверки по острову. И тут же сорвался с места. Оузер ему вслед лишь головой покрутил. Похоже, командир кто в тебе души не чает, еще бы. Тут же подал голос капитан Лисса. После подобного похода наверняка приходилось половину личного состава набирать заново. Да нет, к острову уходило от 80 до 100 эльмитоланов. Но вот возвращалось лишь 60%. Наемники в ответ согласно закивали головами, потери все равно ощутимые. Обратный путь проходил действительно в гораздо большем напряжении. То ли монстры собрались на запах поедаемых останков своих сородичей, то ли клин наткнулся на мигрирующие стада хищников, но местные обитатели словно устроили засаду и вознамерились таки расправиться с невероятно многочисленным отрядом. Как выяснилось впоследствии, жертв среди личного состава избежать все-таки не удалось. Три эльмитола напали смертью героев в черных топианских водах. Слишком уж массированными бывали порой волны атакующих монстров, и не все сброшенные этой волной колобы успели вернуться на опору в полном здравии. Но подобные жертвы казались недостойными даже упоминания. А когда идущие во главе клина люди приблизились к вытоптанной полоске суши и увидели катящийся к ним навстречу десяток колобов, за спиной грянула самая громкая и бодрая из песен, похожая скорее на рев и ритмичные крики «Ура!».